С другой стороны тана сидели еще два кота, один серый, другой с черными и белыми пятнами. Оба были меньше чутколапа и старого полосатого кота, но выглядели удачливыми охотниками, поджарые, мускулистые. Пятый кот, устроившийся позади слушателей Шустрика, был совсем другой. Увидев его, хвост трубой похолодел. Это был тощий, белый, как снег, кот, тонкий, как березовая ветка. Но Фритти беспокоило не это. У кота были странные, пугающие глаза, молочно-белые и огромные. Таких больших глаз хвост трубой никогда не видел. Он вспомнил историю, рассказанную Шустриком. В голове мелькнула мысль, а не попали ли они в предательскую хитрую ловушку. Пожалуй, нет. Шустрик рассказывал о жутких пугающих глазах, но этого кота он всяко уже успел рассмотреть. «Сам подумай», — сказал себе хвост трубой. «Если бы Шустрика напугали эти глаза, разве стал бы он выделывать перед ними все эти штуки? Да и красных когтей здесь ни у кого нет». Фритти как раз переводил взгляд с одних лап на другие, когда Шустрик заметил его и весело окликнул. «Хвост трубой, как ты себя чувствуешь? Толстопуз сказал, у тебя все будет хорошо, а я как раз рассказываю воителям о наших приключениях». «Я так и понял». Хвост трубой подошел к собравшимся. Никто, кроме Шустрика, не пошевелился, чтобы дать ему место, и он устроился рядом со своим юным другом. Чутколап, прищурившись, внимательно оглядел Фритти, но дружелюбно кивнул. «Привет, хвост с трубой, хорошо поспал?» «Я не спал», — ответил Фритти. Он ласково ткнул Шустрика в бок. «Ну-ну», — произнес огромный толстопуз, подбирая брюхо, чтобы лучше рассмотреть Фритти. «А вот и наш юный воин. Ты хорошо дрался, малыш, сколько тебе? Раз шесть видел око Мурклы, да?» «Через несколько дней увижу девятое», — сказал Фритти, скромно опуская глаза. «Я выгляжу маленьким для своего возраста». Воцарилось неловкое молчание, которое нарушил Чутколап. «Не имеет значения. Храбрость не измеряется возрастом. Храбрецов и без того осталось не так уж много. Ты ответил на вызов и дрался отважно, как требуют старые законы». «О чем это они?» — хвост трубой не совсем их понимал. «По-моему, у меня не было выбора», — сказал он. В ответ толстопуз засмеялся, а Чутколап улыбнулся. «Выбор, дружок, есть всегда», — сказал толстопуз, и все остальные согласно кивнули. «Выбор приходится делать каждый день, и если хочешь, всегда можно поднять лапы кверху и умереть. Но воитель так никогда не сделает, понимаешь? И твой выбор мы уважаем». «Я защищал друга». «И хорошо сделал, очень хорошо», — сказал Чутколап. «Кстати, неправильно будет, если я не познакомлю вас. Мы с тобой познакомились, когда бросили друг другу вызов, но моих собратьев ты не знаешь. С толстопузом вы уже перекинулись словом». Толстопуз улыбнулся. «А вот это неугомон». Серый кивнул, и они с Фритти обнюхали друг друга. «Вон тот, что в смешных пятнах, хотя пескли вовсе не считают его смешным, Шурш». Черно-белый кот наклонил пятнистую голову. «А гордый воитель, что сидит сам по себе, — Прищур». Белый кот повернулся и едва шевельнул ушами в сторону Фритти, который, расценив это как приветствие, кивнул в ответ. «Когда он не напускает на себя загадочность, то и сам может поймать мышку другую», — добавил Шурш. «Прищур наш яснозрячий. Воитель-ясновидец». В голосе Чутколапа звучала гордость и уважение. На Фритти это произвело впечатление. Какой же необыкновенный кот этот Прищур, если заслужил уважение такого военачальника, как Чутколап. «Боюсь, я всего-навсего хвост трубой», — тихо сказал Фритти. «Во мне нет ничего особенного, да и ростом невелик. Но это я уже говорил». Толстопуз наклонился и потерся о него головой. «Нет ничего плохого в том, чтобы быть небольшим. Наш лорд Тенглер был самым маленьким из первородных». «Извините», — сказал хвост трубой. «Не сочтите за неуважение, Но можно спросить, почему вы называетесь воителями? «Да есть немало того, чего вы, молодые коты, не знаете», — заметил Чуткалап. «И вы всегда охотитесь в такой компании?» — спросил Хвост Трубой. «Ну, — начал было Чуткалап, но Шустрик перебил его. А что умеет делать прищур?» Неугомон широко зевнул и недовольно заметил. «Да уж, вопросы они задавать умеют. Пойду-ка я добуду чего-нибудь на завтрак». Его гибкое тело легко метнулось в кусты. «Неугомону не хватает терпения», — заметил Чуткалап. «Зато у него есть другие достоинства, которые с лихвой его заменяют. Попробую ответить на первый из ваших вопросов». Сзади него сердито засопел Толстопуз. «Воители», — начал Чуткалап, бросив на него взгляд, — «последняя ветвь племени, ведущая свой род от тех котов, которые когда-то охотились под предводительством лорда Тенглера. Мой предок, Скрюч, служил ему еще во времена принца Дымчара. Мы дали клятву лапы и сердца охранять этот род. Пока живы воители, времена героических битв, клятв и служений истине не умрут». Чуткалап серьезно взглянул на Фритти и Шустрика. «Если не подчиняться правилам и приказам, жизнь становится суетой и копошением, исчезает достоинство. Мы, воители, блюдем законы первородных, сохраняем их. Это не всегда легко. Многие, в ком течет древняя кровь, не способны на это». Черная голова медленно повернулась в сторону леса. «Наши ряды уменьшаются», — вздохнул Чуткалап. «И станут еще меньше», — произнес слабый тонкий голос. Чуткалап и остальные повернулись к прищуру, все еще лежавшему в стороне. «Ты прав. Да, ты прав», — устало выдохнул Тан. «И может, это не так уж плохо», — сердито пробурчал Толстопуз. «Среди нас есть и такие, без которых я, например, вполне мог бы обойтись». «Вы всегда путешествуете таким большим отрядом?» — полюбопытствовал Хвост Трубой. «Это очень странно». В ответ Шурш и Толстопуз рассмеялись, а Чуткалап поспешил объяснить. «Нет, конечно, нет. Странно было бы, если вдруг последователи Тенглера Огнелапа, который почти всегда ходил один, стали бродить целой ватагой, как стая рычателей. Кроме того, нас осталось всего горстка. У каждого Тана свой округ, и хотя в ночь ока мы встречаемся с одним-двумя ближайшими соседями, обычно каждый ходит сам по себе». «Но здесь же вас пятеро», — заметил Шустрик. «Да, но это особый случай. Нас созвали к моему брату, Тану Камышару. Там соберутся все воители, до которых дойдет эта весть. Так много нас не собиралось со времен моего отца. Мы будем танцевать, петь и рассказывать всякие небылицы», — хмыкнул Шурш. «Чуткалап станет бороться с Камышаром, Толстопуз нанюхается духмяны кошачьей мяты, и нам придется за него краснеть». Он отпрыгнул, чтобы избежать затрещины старого кота. «Да», — негромко проговорил Чуткалап, — «но нерадостные причины потребовали этой встречи, и нам будет о чем подумать, кроме веселья». «Это уж точно», — проворчал Толстопуз. «Например, о том, какая помойная собака так надругалась над чащеходом». Чуткалап толкнул его в бок. «Ты опытный охотник, старина, но иногда язык у тебя обгоняет разум. Судьба чащехода — неподходящая история для невинных ушей». Он указал на Фритти и Шустрика. «Оставим эту тему». Фритти было ясно, что Чуткалап замял разговор не только потому, что щадил их чувства. Хитрый черный Тан не хуже самого Фритти умел проявлять осторожность и сдержанность при первом знакомстве. Хвост Трубой еще раз восхитился выдержкой Чуткалапа. «Ну что же, мне кажется, пора последовать примеру Неугомона и позавтракать». Тан поднялся. «А потом ты расскажешь еще, — вскочил с места котенок, — про вашу встречу и про прищура». «Все в свое время, мой юный друг», — ласково ответил Чуткалап. Такие же слова Хвост Трубой не раз слышал от Потягуша, и они все еще звучали у него в ушах, когда коты отправились на охоту. После завтрака все разбрелись по краю поляны, чтобы хорошенько умыться и поспать. Пошел легкий дождь, и какое-то время хвост трубой наблюдал, как падающие капли поднимают с земли крошечные облачка пыли. Стук дождя по листьям у него над головой убаюкивал, глаза закрывались сами собой.